«Ты интересный вопрос», — задал Скороход. Ответил ему Джамхух, придвигая головешки к середине костра, отчего новый рой искр, пыхнув, ринулся в небо. «Я об этом, конечно, думал, но ты не слушай россказни ученых словоблудов. Спорить с ними бесполезно. Резцы им заменяют зубы мудрости. Эти себелюбцы, зная, что они умрут, успокаивают себя мыслью, что жизнь все равно рано или поздно кончится на земле, но жизнь человека на земле вечна, и я вам сейчас это докажу. Только прежде ответьте мне на такой вопрос: верите ли вы в бессмертие души?» «Какой же абхаз не верит в бессмертие души?» — воскликнул объедало. — «Правильно, — сказал Джамхух, — душа наша бессмертна. Теперь подумайте, для чего великий весовщик создал нашу бессмертную душу?» «Должно же от человека что-то оставаться, — произнес опивало, поглядывая на водопад, бледной полосой струящийся с горы. Человек жил, жил, жил. Случалось, пивал, и не только воду, и вдруг он умирает, и от него ничего не остается. Обидно как-то, сын оленя, честно скажу тебе, ух, как обидно!» «В общем, правильно, — сказал Джамхух. Но великий весовщик ничего случайно не сотворяет. Он придумал нашу бессмертную душу для нашей земной жизни. Для чего? Для того, чтобы человек ужасался от мысли, что его загрязненная душа будет вечно смердеть в вечности, как горящий навоз. «Да убережет нас от такой судьбы великий весовщик!» — испугался объедало. «Итак», — продолжал Джамхух, — «великий весовщик нашей совести создал нашу бессмертную душу для того, чтобы живые люди все время думали об этом, и чтобы их души в наиболее чистом виде попадали в вечность. Но если душа бессмертна для пользы земной жизни, разве не ясно, что и земная жизнь бессмертна? Разве наш Бог, великий весовщик нашей совести, мог бы сотворить такую бессмысленность, при которой людей на земле уже не будет, а их бессмертная душа, созданная именно для поддержания земной жизни, продолжает пребывать в бессмысленном бессмертии? О, о, как мудро придумал все великий весовщик! — воскликнул Скороход, вскакивая с бурки и радостно хлопая в ладоши. «И как ясно все объяснил Джамхух, теперь я спокоен за людей. Люди будут вечно жить на земле». «Счастье — это мед мудрости пить ушами», — сказал слухач. «И этот мед ежедневно вливается в мои уши из уст сына оленя». Сказав эти слова, он заткнул уши глушилками в знак того, что насытился сладостью мудрости и не хочет присыщаться. Хотя слухач все прекрасно слышал и с пробками в ушах, речи Джамхуха он всегда слушал с открытыми ушами. «Мудрость, — любил говорить он, — надо слушать в непроцеженном виде. Друзья, не надо меня хвалить, — сказал Джамхух наставительно, — а то вы можете меня испортить. Я ведь тоже человек». Тут они улеглись спать у костра, а Джамхух долго лежал с открытыми глазами, думая о своей золотоволосой Гунде. Чувствуя телом тепло костра, обнимая глазами звездное небо, он всей душой ощущал, что ничто так не согревает человека во вселенском холоде, как добрый костер человеческой дружбы.